Братья и сестры, я прочитаю известное всем место, но перед этим местом или в свете этого прочитанного слова каждый человек, каждое поколение выглядит все равно по-новому. Это 8 глава книги Второзакония, второй путь. Второй стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И третий. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Братья и сестры, дорогие друзья, я так вот перед началом общения подошел к одной сестре, это друзья юности. Говорю: «Зина, как нас немного осталось?» Не потому, что наши одногодки раньше времени ушли в вечность. По разным причинам наши одногодки либо сошли с пути, либо не смогли стать на пути, на путь спасения. Вот пересчитал по области. Вениамин Наприенко в Москве, Борис Головин, Америка, Леня Евсеев, Донецк и я. Все. Четверо, вот одного возраста, четыре человека с области. С Луганска я не помню никого из моих одногодков, кроме Гены Донецкого, Германия. И собраться сейчас-то нам, вот молодежь, скажем, 60-х годов, не так уж просто. Во-первых, расстояние. А во-вторых, не так уж у нас и много. По какой причине? Я вспоминаю, когда мне было лет 14-13, мама с папой приглашают меня на собрание, вернее, мама. А папа говорит: «Так нельзя в собрание детей водить». Да, 14 лет, 60-й год. А мама говорит: «Да твою одежду оденет в зимнюю, там это москвички так называли, зимнее полупальто, и пройдет. Отец, да как бы чего не вышло». А я думаю: ой, как хорошо, что, что такой закон вышел, чтобы детей не водить, а то мама все время надоедает, пошли да пошли в собрание. Ужасно были замыслы над церковью лишить возможности детям прийти в собрание. Старики умрут, и церковь потихоньку, без шума, кажется, без насилия, и умрет. Благодарю Господа за то, что Бог давал мужество многим братьям и сестрам, родителям в первую очередь, служителям отстаивать детей, отстаивать право детям приходить к Иисусу. Здесь присутствует уже внук Петра Максимовича Шахи, он несет служение вот в церкви Донецка, Петровка, брат Володя Васильев. Его дедушка, когда милиция заставала детские собрания, где братья или сестры, или помогая родителям, вкладывали в сердца детей святое слово, он говорит: «Это я приказал, это моя вина, их не трогайте». Благодарю Бога и за родителей, которые, не убоявшись гнева царского, когда нам угрожали женой отнять детей наших, лишить родительских прав. Я тогда сказал заучу, говорю: конечно, меня против государственного атеизма, против школьного, против производственного, против общественного не хватит сил. Она: да, у вас не хватит. Думаю, что я признал свое поражение. Говорю: ну тогда за меня вступится мой Бог, на которого я уповаю, который меня еще никогда в стыде не оставил. Я благодарю Бога за тех, кто оставил добрую память о себе, заплатив ну, ценой крови. Раньше времени ушла в вечность Надежда Слобода с Беларуси, скромная сестра, которую одну из первых лишили родительских прав. Но Господь и строго говорил с теми, кто простирал руку свою на святых Божиих. Потому что так написано: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Я благодарю Бога, что Он в свое время достучался и нашел способ, с одной стороны, любовью, с другой стороны, так вот стряхнул меня однажды, остановил на моих путях и поставил ноги мои на путь вечный. Сразу же в этом году, в 65-м, когда я покаялся, принял крещение, я был призван в армию. И на 3 года был разлучен с церковью. Братья и сестры, скромное собрание было, когда я через 3 года возвратился, а слезы текли, я не мог их остановить, потому что псалмопевец один говорит: «Долго жила душа моя с ненавидящими Господа». И какой музыка, кажется, простые скромные пения. А тогда было нас там членов церкви всего Макеевки, человек 25, ну 30 от силы. А я плачу, потому что это небесный язык, это другие люди, это другой дух, это другое общение. Я благодарю Бога за тех братьев, молодых братьев, которые прошли впереди меня, показав добрый след. В 30-е годы до нас дошли документы сегодня 50-х годов, когда умалчивали об этих братьях. А глазки старались не, ну, предавать их мужество, их стойкость, что они, не желая вот идти на какой-то компромисс с миром, желали верность Господу сохранять и под солдатской одеждой. А вспоминаю Володю Осипова, который, это брат с Пятигорска, сын служителя, который за отказ от присяги, за то, что он не желал давать клятву, но что написано «не клянись», он получил 6 лет лагерей. 6 лет. Первым было всегда трудно, но зато тем, которые шли за ними, было легче. Брат Вячеслав Николаевич Гончаров здесь присутствует, служитель Донецкой Центральной Церкви, за отказ от присяги получил 4 года. И, пойдя на 2 года армейской службы, получил альтернативу. Сейчас альтернатива – можешь работать там. Не всем, правда, дают, но все-таки некоторые получают ее. Можешь работать там, ну, в горкомхозе, там, санитаром, то есть в медицине, ну и некоторые еще такие сферы. А тогда была так альтернатива. Либо идешь в армию, отбываешь, или служишь тот срок, который, ну, был тогда положен, или срок вдвое, иногда больший, армейского срока службы. А некоторые, уйдя в армию, не возвратились. И опять, как не вспомнить жертвенное служение совета родственников узников, которому приписывали клевету на советскую действительность, это 187-я статья Прим по Украинскому уголовному кодексу. А ведь не клевета была, быстрая, своевременная информация о том, что произошло с музыкой, с Моисеевым и другими братьями, которых привезли из армии в цинковых гробах. И я благодарен Богу за мужество вот молодых, неопытных братьев, которые вот так восприняли Дух Божий, Дух Святой, Дух небоязни, но силы любви и целомудрия, что, пойдя след по кровавым действительно следам молодых своих предшественников, они не испугались этих трудностей, хотя не знали, что их ждет, а пошли по этому пути. Как не поблагодарить Господа? Братья и сестры, а ведь на этом пути служению. И мало кто через это искушение не прошел. Почти все проходили. Некоторые падали. Слава Богу за тех, кто прошел и это испытание. Давали такие работы хорошие, но обязательно вдали от общей массы, затем, чтобы совершать свое гнусное дело. Но хвала Господу за то, что люди типа Иосифа, нашего предшественника, они были, есть и будут, которые говорят, как я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом, хотя никто тогда из верующих за ними не наблюдал. Другая опасность подстерегала в первую очередь молодых, хотя через эту опасность проходили практически все верующие, но особенная опасность подстерегала молодых. Я думаю, с чего мной еще вот как раз в год свадьбы, в 72-м году я женился, уже первый раз меня официально вызвали на встречу с работником КГБ. Оказывается, молодой брат, который когда-то был у нас, выехал в другую местность, уйдя в армию, попал, как говорилось тогда, на крючок и все выложил, в том числе то, что я был руководителем молодежи, регентом, а потом и руководящим. И стали держать на прицеле. И потом каждый год, если не раз, то два, где-то они находили, вызывают военкомат, и там происходит вот эта встреча. Я благодарю Бога за то золотое правило, которое тогда в братстве было постановлено, о каждой встрече с работниками спецслужб открыто и немедленно сообщать церкви, сообщать служителю, и даже церкви, всем. Как не хотели этого работники эти, но слава Богу, что Бог давал на это мужество. Некоторые опасались их мести и скромно умалчивали, а потом на них еще большее давление, и они ломались и соглашались, и вольно-невольно сотрудничали, становясь таким образом виновными в крови братьев и сестер своих. Я помню, произошла такая одна беседа, встреча, и этот работник говорит: «Александр Васильевич, ну что вы так вот принципиально ведете себя? Вы думаете, — говорит, — мы не видим сплошные нарушения законодательства о религиозных культах в зарегистрированных общинах? Видим, что они нарушают, что у них появились в то время и молодежные, и детские общения, и курсы регентов, и библейские курсы. Мы видим, но ведь это нарушение. Но мы закрываем глаза. Знаете почему? Я говорю, почему? Потому что они нам пошли навстречу, а мы им». Я вспомнил Михаил Иванович Хорев, когда из блокадного Ленинграда вывезли туда, в Среднюю Азию. Ну, хозяйка однажды, где они так нашли приют, послала его на базар продавать яблоки. Ну, на базаре знаете как. Это не твердая магазинная цена, государственная. Покупатель спрашивает, почем, продавец говорит, по столько-то. Продавец старается цену эту сохранить, покупатель старается ее сбить. Ну, в общем, и в конце концов находят общий язык. Ко мне подходит мальчик: почем яблоки? Яблоки хорошие, говорит, были. Я называю цену. Уступи. Я, говорит, возьму больше, тебе хорошо и мне хорошо. Не могу. Пожимают плечами, уходят к тем, кто уступает, торгуются с ними, покупают. Ну как, говорит, я мог уступить, когда это не мое? Я этому работнику КГБ говорю: если бы шла речь о моих убеждениях, вы бы смогли со мной еще поторговаться. Я не могу уступить вам Божье. Он говорит: ну хорошо. Значит, мы кончаем беседу. Ну, я эту беседу придавать огласке, как это он сказал, так интересно, делать, да, из этого сенсацию не собираюсь. Я говорю: ну и что? Я сразу понял, чему идет дело, но спрашиваю: ну и что? Он: ну, я хотел бы, чтобы вы тем же пошли путем. То есть о нашей встрече никому не говорили. Я говорю: немедленно, как только первая возможность предоставится встретиться с верующими, я сообщу об этом. Братья и сестры, я благодарю Бога за братство, которое вот так подало в лице первых братьев той инициативной группы, а потом из скромных добрых наставников воспитало нас тогда молодых вот в таком духе самопожертвования, духе самоотречения. Павел 2 Коринфянам 1 главе пишет: мы сами себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Скажите, что хуже смерти бывает? здесь на земле, что может ожидать человека? Чем они могут нам больше пригрозить? Хотя, конечно, бывают курьезные случаи. Кажется, 30-х годов дошел случай, двух братьев приговорили к расстрелу. И чудесно предоставилась возможность бежать. Один говорит, бежим, а второй говорит, а хуже не будет. А куда ж хуже? К расстрелу приговорены. Но слава Богу, что вот так вот в армию призвали. Говорят, 10 лет дадим, если не примешь присягу. Посчитал, 19, 29, еще жить можно. Давайте 29, давайте 10. Видят, не берет. Потом 7, потом 5, потом 3. Ну, а потом 3 года отслужил и вернулся. И вместе с тем, братья и сестры, ведь то, что была готовность, и то, что Господь в изволении Своем для меня наметил путь, и я вот перед вами есть то, что есть, но ведь мои ровесники, в 72-м году, когда мы с женой женились и радовались, родители Вани Моисеева пролили горькие слезы, многие оплакали юность Вани, которая так вот безвременно вроде по-человечески угасла, и в то же время поблагодарили Господа за ту верность, верность до смерти. Один из тех, кто был очевидцем его смерти, потом как-то так вот скромно, но все равно дошло до нас свидетельство, сказал, Иван Моисеев умирал трудно, но умер христианином. Что может быть лучшим свидетельством, братья и сестры? На нем исполнилось, будь верным до смерти, и дам тебе венец жизни. Удивительно, как вот Господь ведет нас, когда мы соглашаемся, когда мы не ропщим на тот путь, на те трудности, которые встречались. Я помню в предисловии книги, предназначенной для престола, Павел Белхаймер, он пишет так, я сейчас дословно не помню, он говорит, хотя уроки, которые Господь преподавал мне, было до смерти мучительно больно воспринимать, но я, говорит, эти уроки не променяю ни на что в жизни. Я в Молдавии был однажды, помню, сестра подходит в Кишиневе и говорит, брат, я хочу написать письмо начальнику лагеря, где находился один из братьев-служителей Совета Церквей. Я говорю, а зачем? Я, говорит, хочу ему предложить обмен, чтобы он меня посадил, а брата, который там находится, чтобы выпустил служителя, чтобы тот еще мог потрудиться. Я улыбнулся, говорю, милая моя, я радуюсь твоей жертвенности, твоей готовности положить душу свою за брата. Ну, во-первых, я говорю, это не Америка, где говорят, что в некоторых штатах есть такая возможность там, ну, не навсегда, так вот на праздники, как заложника, родственника садят в тюрьму, а его, значит, узника на момент праздников, на дни праздника отпускают. Во-первых, я говорю, это не Америка. А во-вторых, если бы даже брату предложили вот такой обмен, чтобы ты села вместо него, а он поехал, брат бы, говорю, не согласился, потому что путь, которым он идет, это только для него предназначен, и больше ни для кого. Некоторые говорят, ну что вы своим, особенно тогда, да и сейчас нередко можно услышать, что вы хвалитесь своими узами, братья и сестры. Павел в 5 главе послания Римлянам говорит, и не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. И тогда Павел хвалился, и во все времена. Почему? Не потому, что мы мужественные были, не потому, что мы лучше других из железа были скованы. Абсолютно нет. Брат Рудольф Классен, это служитель Караганды, рассказывает, говорит, следователь меня допрашивает, а я как-то, говорит, как полуотключенный, так и слушаю, и не слушаю его, коленки бьются, говорит, одна об одно, так не хочется, чтобы показать внешним, что коленки бьются, я так вслух, говорит, даже не замечая по коленке себя, как стукнул, говорю, ну перестань, а получилось, следователь окончил, а я ему вроде как говорю, а ну перестань, он, что? А я спохватился, ой, и, говорит, это не вам, это, говорю, себе. И, говорит, как-то внутренне успокоился. Братья и сестры, я не променяю, я не... Вот так вот, если вспомнить путь, которым прошел, я думаю, что, ну, не смогу вам пожелать это, потому что было очень трудно. И в то же время испытывал такие благословения, ну, которые... Ну вот до сих пор, вот, ну ни разу вот не испытал вот такой близости, какие испытывал тогда. Ну, в частности, вот не знаю, помнят кто ровесники или нет, может подростки, как вы себя чувствовали когда милиция приходила, когда только дверца машины хлопнула, мы Библии, сборники, Евангелие быстрее прятать, чтобы не вырвали из рук. А коленки противно, трусливо, предательски начинают вот так дрожать, а то и биться одна об одно. И молишься, ну отдам, перестань, не дрожишь, хоть перед ними не показывай себя. А стоим мы с братом в Луганске на автовокзале, ждем троллейбуса, его как на грех нет. Ну, Божьи пути, конечно. Подходят два молодых мужчины. Приветствуем, братья. Знаю луганских вроде всех, этих не знаю. А когда так крепкие, братские, в кавычках, руки меня взяли с обеих сторон, я все понял. Вежливо посадили в 24-ю черную «Волгу» на заднее сиденье и сказали: без фокусов. Братья и сестры, удивительный, если можно сказать выше, удивительнейший мир в то время наполнил сердце мое, как будто ехал к друзьям на именины, меня ожидало там какой-то подарок. Первая мысль, может быть, меня, как еще одного брата там в Луганске, арестовали, ну, первое такое задержание, и отпустят. А внутренний голос: нет, это расставание надолго. Я знаю, что некоторые братьев и сестер моих били. Михаил Ивановича душили, хотя бы вот некоторые примеры. Николай Романович Савченко, это служитель церкви города Омска. Сенечек такой лейтенант тогда был. Отличался жестокостью особой, садизмом. Ему надо... Наслаждался он, когда жертва мучилась. Без разницы, верующий или нет. Он обнял так брата, велел ему прислониться животом, такой большой, массивный дубовый письменный стол, а потом так прижал его, и желчные протоки были передавлены. И после недолгой болезни, когда брат буквально сгорал от высокой температуры, он ушел в вечность. Вот вместе с тем Господь, ну, давал удивительный такой вот мир и вводил, вот не давая быть искушенным сверх сил. Я знал, что вот братья мои некоторые и сестры прошли таким путем. Господи, молюсь, как поведешь меня ты? Вообще, встречусь я с моими братьями и сестрами или нет? И вспомнилось место, это в 26-м псалме 13 стихом написано, Давид говорит: «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Как-то сердце так наполнилось миром. И хотя я свою жену предупреждал, говорю: «Тамара, ты не рассчитывай, что 4 года разлуки. Рассчитывай на то, что мы на земле уже больше не встретимся». А в то время уже начали братьям продлять сроки без выхода из ЗУС. А вместе с тем как-то Господь послал вот этот стих на сердце, успокоил мне. Я думаю, ну как это может быть? Каким путем Бог может подарить? А потом успокаиваешь. А что впрок от моих мыслей и переживаний? Богу ли мне указывать, какие способы и средства употребить для того, чтобы выполнить свое обещание? Переживания, как я среди, как, ну, ягненок среди волков нахожусь. Одно, что злобно настроены некоторые заключенные, хотя и были расположенные. Начальство, которое только зашел в тюрьму, первый шаг сразу встречает оперативник и говорит: ну что, круговых, пришел здесь агитировать, перевоспитывать? Думаю, уже знают. Господь и здесь успокоил опять словом своим, 104-м, простите, псалме, там есть такое слово. Когда их было еще очень мало числом, то есть первых евреев, они переходили от одного народа к другому, и Он, Бог, запрещал о них царям, говоря: не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Помню, однажды, когда в камере находимся, это уже, да, в сужденке я, и открывается, помните, брат объяснял вчера, кормушка это, оконце это, куда подают пищу. получаете там, ну, получили пищу, хлеб, потом там какую-то кашу, потом дают чай. Ну, это подобие чая, что-то закрашенное чем-то непонятно, темным, такая водичка, и той по полкружки дают. Заключенный возмущается: дайте хоть такого чаю кипятку по полной кружке, хватит. Такие же, ну, так назывались баландеры, такие же заключенные, как и мы, но которые раздавали пищу. И вдруг один заключенный, не выдержавший, так зовет: эй, подойди. Тот открывает эту кормушку и лицо: что? И он в лицо ему кипятком. Тот отшатнулся, закричал, сразу начальство прибежало. Ну, а что закон? Какой? Один кто-то сделал, значит, бьют всю камеру. Думаю: Господи, ну как выполнится сейчас вот это обещание, что ты дал? Удивительно, но выполнилось. Удивительно. Этот опознал, который, ну, был обожжен, этот человек, который раздавал пищу, опознал того, который ему кипяток в лицо выплеснул. Ну, и того увели, там побили, карцер, наказание, а камера была так избавлена. Думаю: Господи, может быть, ради того, что я здесь нахожусь, и камера была, и люди эти неверующие были избавлены. Помню, даже один так расположился, что написал стихотворение, посвященное мне. Ну, может, Господь так и усмотрел, чтобы не я возвеличивался, это стихотворение затерялось. Не смог его передать на волю. Вот. Но я говорю о том расположении, которое было со стороны. Помню такое искушение, когда предлагали такую скользкую, если можно сказать, работу на зоне, когда мне нужно было быть так вот между молотом и наковальней, а в смысле, чтобы угодить и заключенным начальству, это ж невозможно. И предлагали там мне и сгущенку, и тушенку ты будешь кушать, и все. И я в молитве, в посте: Господи, как быть? Что делать? Как поступить? Одни говорят: соглашайся, другие говорят: не надо. И вдруг присылает жена письмо, а там 140-й псалом, 4 стих: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Прямой ответ. И хотя мне за отказ послушаться начальства мне пришлось пройти такие обстоятельства, что я уже с жизнью прощался, так мысленно молился, себя проверял, исповедовался, вот. Но зато в этих обстоятельствах стали понятны и слова Павла. Я вчера говорил о том, что руки гнили. И сразу вспомнилось слово. Павел говорит в послании Галатам 6:17: «Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Поэтому каждый сегодня узник, который прошел, может показать эти язвы. У одних испорчены желудки, печень, глаза – и масса других болезней. А некоторые, придя с УЗ, в скором ушли в вечность. Так вот и Николай Иванович Мельников, тоже в скорости из УЗ, возвратясь, он ушел в вечность, ушел к Господу. «И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы испытать тебя, чтобы смирить и узнать, что в сердце твоем». Братья и сестры, Господь проводил такими путями не случайно. И вчера было это отмечено, что каждому поколению Господь предоставляет и возможность, и допускает, помещает такие обстоятельства, чтобы доказать верность Господу, даже в самом малом. Я возвратился из армии, думаю, ну куда идти работать с моим среднетехническим образованием, руководителем среднего звена, в смысле мастером, там прорабом, мне не быть верующему, это в те времена. Думаю, ну как, молимся дома. Приехал харцист как-то на посещение, а вчера был здесь брат Евгений Семенович Климов, как-то с ним разговаривался: Саша, иди ко мне, я тебя научу моторы перематывать. И кусок хлеба и сейчас, и на зоне пригодится. Сколько раз я благословлял этого брата, который предложил мне эту работу. Если б не эта работа, я был бы на зоне, на которой находился, на общих работах, которая раньше времени меня свела бы в могилу. А эта работа, хотя она меньше была оплачиваемая, но Господь вот так усмотрел, что и зимой не холодно было, и в дождь за шею не капало, и летом зной, знойное солнце не пекло голову. Я сегодня хотел бы обратить внимание молодежи здесь, которые строят жизнь свою несколько по другим планам и выбирают место жительства, и выбирают место работы. На сегодняшний день, чтобы сегодня вырвать, Господь же наперед знает, и какая тебе профессия нужна, и где ты будешь жить, и где эта профессия пригодится. Прислушивайтесь, почаще бывайте в общении с пожилыми людьми, которые, или со старшими себя, по крайней мере, которые худого вам, любя Господа, любя вас, никогда не пожелают. Я благодарю Господа за тот путь, которому Он провел меня, которым провел многих моих братьев и сестер, которым ведет сегодня и которым будет вести. Если наше доверие Господу останется прежним, и нас, вот, можно сказать, уже и дедушек, и бабушек, Бог доведет до конца, и нынешнее сегодня поколение верующих Он доведет до конца. Ну, условия, может быть, немногие, но условия такие категоричные. Если кто хочет идти за мной, Иисус говорил, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. То есть своему я, своим желанием, своим планом будьте готовы каждый день. И вчера, как вчера говорили, так и сегодня и завтра сказать нет. Если будет такое желание отвергнуть себя, то есть каждый день иметь себе приговор смерти, Господь, видя готовность, или действительно проведет через эти обстоятельства, и мы своей смертью прославим Господа, или Господь, доведет до восхищения церкви, когда пригласил архангела и трубе Божией, церковь восхитится от страданий, и мы вздохнем уже так вот, как после долгого тяжкого труда, скажем, наконец встреча с Господом, наконец конец этих испытаний, конец скорбей. А пока пусть располагает Господь, да располагает Господь сердца наши идти в полном доверии Господу, зная, что Он без ошибки ведет нас именно тем путем, которым нам должно идти. И сегодня Слово Божие нас готовит. Какие бы обстоятельства, какие бы искушения Господь не допускал, все равно Господь через Слово Свое и приготовляет к этим искушениям, к этим трудностям. Поэтому сегодня, когда Господь дает через Слово Свое наставление, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом, но каждый воспринимал эти наставления, зная, что это не просто братья говорят ради красного словца, чтобы показать самого себя, передавая драгоценный опыт, который не купишь ни за какие деньги, избежав многих опасностей и искушений по милости Господа, умоляем и просим поступать достойно Господа сегодня и доверять, проходя в полном, безоговорочном послушании вот этот путь, о котором, когда кончится он, мы тоже вспомним на основании этого текста. «Помни весь путь твой». И вспоминая, мы затем венцы награды, которые Господь даст верным, будем полагать пред Господом, и как сегодня, так и во веки и веков будем говорить, не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Аминь. большие корабли, и нас друзья.